Старая церковь. Хоть бы машина сломалась, тоскливо подумал Коля, когда город давно остался позади, а лес приближался, словно не они к нему подъезжали, а он надвигался на них, собираясь напасть. В автомобиле, кроме Коли, были двое его друзей, Макс и Денис. Машина принадлежала Максу, и он уверенно вел ее вперед, предвкушая то, к чему они готовились почти неделю. Началось, как обычно, с безумной идеи Дениса. Макс, человек увлекающийся, загорелся, а Коле неудобно было отказаться и прослыть занудой. По этой же самой причине в первом классе они спрыгнули с крыши школьного флигеля. Правда, Макс руку сломал, но ведь не шею, а остальные и вовсе легким испугом отделались. В шестом попробовали покурить, Денис и по сей день дымит. В 10-м рванули автостопом в Москву, не доехали, вернули всех троих с полпути. А потом решили поступать в один вуз. Уже и отучились, и работали давно, взрослые люди. Макс жениться следующим летом собирался, но все по накатанной схеме. Денис во время их еженедельной тусовки в баре «Химера» рассказал про то место. Макс выпучил глаза и заявил, что это супер, нужно там побывать, а Коля согласился. Теперь про место. Около их городка есть большой лесной массив. Когда-то, лет 300 назад, город разросся из небольшой деревни, распластался вдоль берега медленной реки. Часть леса вырубили, но только с той стороны, где текла река. А в остальном он остался нетронутым и, можно сказать, нехоженным. Дело в том, что лес в народе считался недобрым. Заблудиться там было легко, и люди, которые решались забраться вглубь, пропадали, не могли найти обратно дорогу. Конечно, современные люди в глупости про леших и прочую лесную нечисть не верят, но старики говорили об этом всерьез. Как Колина бабушка, например. «Далеко в чащу никогда не суйся, с дороги не сходи». Заплутаешь, заметят тебя, обратно не выберешься. — Кто заметит-то, бабуль? — спрашивал маленький Коля. Бабушка не отвечала, только крестилась. Но когда-то давно в тех местах люди селились. И тому было материальное подтверждение. С крыш высоких зданий города можно увидеть в глубине леса церковную маковку. Раньше была в лесу деревня, ныне оставленная людьми. И церковь была. И все это манило неугомонного Дениса. «Я что подумал?» — говорил он, прихлебывая темное пиво. «Деревня, церковь — это золотое дно. Деревня большая была, богатая, я читал. Церковь купец-лесопромышленник строил, денег не жалел, грехи замаливал. Конечно, все самое очевидное, что на поверхности, уже до нас сняли, забрали, унесли. Но есть ведь культурный слой». То, что ушло под землю, так просто не найдешь. А у меня, как вы помните, есть металлоискатель. Коля и Макс покивали. Они помнили. Одно время Денис был одержим идеей поиска подземных кладов. Купил эту штуковину, нашел с ее помощью пару колец, а потом его внимание переключилось на что-то другое. «Мы можем найти в тех местах кучу всего, антиквариат!» Коля сомневался. Но Макс проникся этой мыслью, и они с Денисом уже начали обсуждать, когда поехать, что с собой брать. Коле идея не нравилась. Он помолчал, послушал, а потом спросил, «А вы хоть знаете, почему в деревне никто не живет?» «Чего?» — Макс отвлекся от рассуждений, где взять палатку, на прокат или купить. «А ты-то откуда знаешь?» «Мне бабушка рассказывала». «Ну, если бабушка...» усмехнувшись, протянул Денис. «Погоди», — досадливо сморщился Коля, — «успеешь поржать. Послушай лучше. Может, и соваться туда не захочется». Про ту деревню бабушка рассказывала страшное. Если она, пусть с неохотой, но допускала возможность, что внук может побывать в лесу, то насчет деревни была категорична. Нечего там делать. Раньше была деревня как деревня, в самом деле богатая. Избы крепкие, люди сытые. А потом связалась одна девица с нечистым. Научил он ее ведьмовскому искусству. Она хотела жить вечно, добивалась милости от своего покровителя тем, что отдавала ему других. Поначалу люди ничего не знали, но постепенно стали замечать, что девушки и молодые женщины в деревне начали чахнуть, болеть, а многие и помирали. И все утверждали, что ведьма к ним среди ночи является, пугает, морочит, даже кровь пьет. Терпение у людей лопнуло, схватили они ведьму и решили казнить. Она, связанная уже, как будто и не боялась близкой смерти, смеялась над всеми, говорила, что ее господин не оставит свою слугу, а им всем худо будет. Деревенские жители убили ее, повесили. Еще и труп сожгли. Несколько дней все тихо было, а потом стали люди умирать. Только теперь уж все подряд. Мужики, бабы, дети малые, старики по-разному умирали. На кого дерево в лесу упадет, кто в горячке сгорит, кто в сугробе замерзнет. Но ведьма мерещилась всем, чей черед наступал. Приходила она по ночам, заглядывала в окна, в двери, стучала, звала с собой. И вскоре человек умирал. Никому спасения не было. Так всю деревню и извела. Не живет там никто. И все, кто близко к мертвой деревне подходил, тоже погибали. Коля умолк. Его друзья помолчали немного, а потом Макс сказал. «История, конечно, увлекательная. Прямо фильм ужасов. И рассказал ты ее с интонациями своей бабушки. Я и не знал, что ты у нас народный сказитель», — ввернул Денис. «Только всему есть объяснение», — продолжил Макс, стараясь говорить рассудительно. «Никакой мистики. Болезнь была какая-то, мор, вот люди и умирали. Молва приписала причину их гибели ведьме, которая была обычной женщиной. Ее убили, перед смертью она наговорила разного. А кто бы вел себя в подобной ситуации спокойно и адекватно? Впечатлительные люди стали любую смерть объяснять местью ведьмы». «Но ведь деревня вправду вымерла», — заметил Коля. «Точно ничего не известно. Когда это произошло? При каких обстоятельствах? Может, тоже эпидемия? А может, люди ушли из тех мест по финансовым причинам? Не урожаи, падеж скота или еще что?» «Короче, Колян, хватит дребезжать», — подвел итог Денис. «Неужели будем слушать бабушкины сказки и откажемся от такого шанса?» И теперь они ехали. И лес уже был близко, и на душе у Коли было тяжело. Он думал о том, как позволил втянуть себя в эту авантюру. Слушал, как друзья смеются, перебрасываются веселыми шутками, и не мог заставить себя расслабиться. Дурное предчувствие не давало покоя. К заброшенной деревне когда-то вела дорога. Трасса закончилась, и машина проехала по ней, сколько было возможно. «Дальше никак, застрянем», — объявил Макс, и друзья выбрались из салона. Они были готовы к тому, что придется довольно долго идти пешком, подхватили рюкзаки и пошли. За сохранность машины Макс не боялся. «Никого тут не бывает, некому угонять». «Нас только зачем-то понесло», — мрачно подумал Коля. До места добрались примерно к 5 часам дня. Дорога становилась все уже и хуже, лес смыкался все плотнее. Друзья вымотались, устали. Городские ребята, они не привыкли к долгим многочасовым походам. Рюкзаки их становились тяжелее с каждым шагом. Наконец лес расступился и явил им мертвую деревню. Она действительно была большая. Много домов, вернее того, что от них осталось. Почерневшие остовы покосившихся изб ушли в землю. Некогда аккуратные сады-огороды заросли сорной травой, бурьяном, разросшимися кустами. Деревья прорастали сквозь дома, остатки крыш и стен догнивали в земле. Запустение и уныние тревожили душу. Коля подумал, что пройдет совсем немного времени, и лес победит окончательно, съест и переварит заброшенную деревню. «Печальная картина», — проговорил Денис. Они шли по некогда широкой деревенской улице, направляясь к церкви. Ее было видно сразу. Стояла на возвышенности, на холме, за деревней. Каменное строение выглядело монументально, хотя колокола на колокольне не было, как и креста на маковке. Позолоту тоже ободрали. Маковка была серой. Но было в здании печальное величие. А еще видно, что строили церковь с любовью, с выдумкой, старались украсить. Дверь была закрыта. Кругом царила тишина. «Впечатляет», — сказал Денис. «Не зря пришли». Они пофотографировали и церковь, и деревню. Потом разбили палатку неподалеку от заброшенного храма, тут же на холме. Вернее, обустройством лагеря занимались Коля с Максом, а Денис пошел опробовать металлоискатель. Вплотную заняться поисками решили завтра. Начать с церкви, а пока Денис, как он сам сказал, разминался. Они собирались провести здесь 3 дня и 2 ночи, но если ничего путного найти не удастся, то можно уехать и завтра. Впрочем, Денис и Макс были убеждены, что с пустыми руками не останутся. На лес и холм опускались синеватые сумерки. Возле палатки разложили костер, над которым повесили на треногу котелок. Там будет вариться картошка, к которой предполагались жареные сосиски, огурцы-помидоры и еще разная снеть по мелочи. Макс взял коньяк, Денис и Коля — водку. Надо сегодня отметить прибытие на место, а завтра находки. Картошка бодро булькала в котелке. Сосиски распространяли умопомрачительный аромат. Вообще-то Коля был к ним равнодушен, но на природе любая еда кажется вкуснее, чем дома. Почти стемнело. Из деревни пришлепал довольный Денис. — Как твой улов? — спросил Коля. — Походил маленько. — И вот, — скромно ответил приятель. Вот — это несколько монет, тусклая серебряная цепочка от часов, сами часы, сломанные без крышки. Брошь в форме птички с синим камушком-глазком. Хлам вроде гвоздей, я выбрасывал. Скажу честно, рассчитываю найти много интересного. Хорошо, что выбрались, — поддержал Макс. Даже у Коли поднялось настроение. Еда под коньячок пошла так хорошо, что напряжение впервые за день отпустило его, и он уже сам не понимал, чего так боялся. Уединенное место, тихое и красивое, природа шикарная, свежий воздух, чего еще нужно? Даже если никаких сокровищ они не найдут, так ведь возможность отдохнуть, посидеть никуда не спеша, вдали от городской суеты, уже настоящий клад. Время за разговорами летело незаметно. «Уже 11 доходит», — удивился Коля. Он устал, его клонило в сон. Денис широко зевнул. Макс выглядел пободрее остальных. В лесу что-то затрещало. «Тут звери водятся, интересно?» — спросил Макс. «А как же? Волки, кабаны, львы, пантеры, возможно», — отозвался Денис. «Придурок», — беззлобно сказал Коля. «Ну, вообще могут, почему нет?» Никто из них не боялся, хотя из оружия имелся лишь пневматический пистолет Коли. Треск повторился. Звук шел со стороны деревни. «Старые дома скрипят, разваливаются», — сказал Макс беззаботно. Но чувствовалось, что ему немного не по себе. Они ведь находились очень далеко от людей, в месте, где, если верить городским легендам, умерло много народу. Каким атеистом, прагматиком себя не воображай, в ночной тиши, в глуши невольно начнешь верить в то, над чем смеешься при свете дня. Ночная тьма была плотной и тяжелой, луна и звезды укрылись за тучами. К вечеру ясная погода немного испортилась, но дождя синоптики, к счастью, не обещали. «Дома! Нет, это ведьма бродит по мертвой деревне!» Денис умолк и стал вглядываться во тьму, а потом, замирающим от ужаса голосом, произнес. «Смотрите, там что-то есть!» Он вытянул руку. «Вон там, видите, ведьма! Она идет сюда!» Коля и Макс переполошились, привстали, глядя в ту сторону, а Денис захохотал, как полоумный. «Купились! Видели бы вы свои рожи! Колян, ты точно в штаны наложил!» «Дебил!» — сказал Макс. Коля разозлился сильнее, чем ему хотелось признать. «Кто так делает? Зачем пугать?» «Костер догорает. Подкидывать ветки будем?» — спросил Макс. «Лучше спать ляжем. Коле захотелось зайти в палатку, закрыться, отгородиться от пустой деревни и храма. «Нет на свете страшнее места, чем оскверненная церковь», — всплыли в мозгу бабушкины слова. «Бог перестает говорить, принимается нашептывать дьявол». «Может, страшные истории?» — хохотнул Денис. Но друзья поглядели на него так, что он предпочел заткнуться. Макс захрапел моментально. Денис повозился и тоже вскоре вырубился. Коля долго не мог заснуть. Ночь, лишенная привычных городских шумов, казалась зловещей. В каждом шорохе и треске ветки чудилась угроза. Мерещилось, что возле палатки кто-то ходит. Устав прислушиваться, Коля тоже провалился в сон. Разбудил его Денис. «Что ему вечно не имется?» — сердито подумал Коля. Друг тряс его за плечо. «Вставайте!» — говорил он. В голосе слышались непривычные нотки. Паника, страх. Макс сел, потирая глаза. Коля подумал. Странно, что он видит обоих друзей, хотя фонарь в палатке не горит, а ведь еще ночь. Все трое переглянулись. «Вы слышите?» Остатки сна слетели, и Коля понял, о чем говорит Денис. В ночи слышался колокольный звон. Монотонный, на одной ноте, тревожащий и настойчивый. С пьяну чудится? Да нет, пили мало. Немножко коньяку не в счет. Пьяниц среди них не было. — Что за чертовщина? — пробормотал Макс. — Колокола нет! — потрясенно проговорил Коля. — Как он может звонить? — Но колокол — это полдела. Откуда льется свет? — Ты выглядывал? Смотрел, что там? — спросил Дениса Коля. — Я... — вдруг запнулся. — Нет, вас стал будить. — Ты же у нас храбрец! — хотел поддеть Коля, но не стал. Лицо Дениса было вытянувшимся и бледным от страха. Коля подполз к выходу из палатки и осторожно выглянул в щелочку. Его глазам предстало необычное зрелище. Старинная церковь была ярко освещена. Свет лился изо всех окон, а еще из двери, которая была гостеприимно распахнута. Церковь не выглядела полуразрушенной, как днем. Наоборот, она казалась праздничной, нарядной, совершенно навехонькой. Белые стены сияли, маковка золотилась, площадка вокруг была ровной, никаких зарослей травы или битых кирпичей. — Как это? Что за хрень? — прошептал Коля. Его друзья пробрались к выходу из палатки вслед за ним. — Вы что-нибудь понимаете? — спросил Макс. Однако на этом странности не закончились. К церкви стекались люди. Шли друг за другом, не спеша, молча, не общаясь между собой. Их было много, и в этом шествии было нечто завораживающее. — Может, ритуал какой-то, обряд? — предположил Макс. — Откуда тут столько народу? — проговорил Денис. — И почему церковь такая? Договорить Коля не успел. — Мы тоже должны пойти, — перебил его Денис. — Посмотреть, что там. — Тебе 26, а ведешь себя, как пацан малолетний, — хотел сказать Коля. Но Денис уже вышел из палатки. Макс и Коля посмотрели друг на друга. — Интересно, что за эффект такой? — неуверенно сказал Макс. — Нельзя туда идти! Это же что-то ненормальное! — прошипел Коля. Но и Макс, загипнотизированный светом, льющимся из церкви, тоже выбрался из палатки и пошел вслед за Денисом. Колокол гудел, звал, и Коле ничего не оставалось, как пойти следом, не отсиживаться же одному. Тем более стоило сделать шаг вперед и поглядеть повнимательнее на двери церкви, как страх пропал, а в том, чтобы идти в храм, стала видеться необходимость, особый смысл. Он догнал друзей, думая, что нет ничего плохого в том, чтобы пойти в озаренную сиянием, как по волшебству, лесную церковь. Это храм, Божье место. До дверей церкви дошли молча, влившись в толпу других идущих. По сторонам не смотрели, взгляд притягивал только храм и поток золотого света. В церкви царила благодать. Сияли лампады, прекрасные лики Спасителя, Богородицы и святых ласково и печально глядели со стен и потолка. Священник приветствовал паству, призывно раскинув руки. Очутившись вместе со всеми внутри, Коля хотел перекреститься, его приучили осенять себя крестным знамением, входя в храм. Но рука стала тяжелой, не поднялась. Он не мог поднять ее, сложить правильно пальцы, как ни старался. И в этот момент точно некая завеса спала с его глаз. Морок развеялся, и Коля, оглянувшись, задохнулся от ужаса. Не было тут ни икон, ни ликов святых на потолке. Стены были черны, с потолка глядели жуткие демонические изображения, распятие перевернуто, а вместо священника на возвышении стояла женщина с бледным синюшным лицом в черном одеянии. В нос ударил смрад. Пахло разложением и тленом, гниющим мясом, болотной водой. Коля закашлялся, дернул за рукав стоящего рядом Макса. Тот тоже словно бы проснулся, а вслед за ним очнулся и Денис. Источник отвратительной вони долго искать не пришлось. Трое друзей, беспомощно озираясь, прижавшись друг к другу, стояли среди мертвецов. Повешенные с почерневшими лицами и остатками истлевших веревок, утопленники с раздувшимися головами и пустыми глазницами, обгоревшие трупы, мертвые лица, оскаленные зубы, запрокинутые, ухмыляющиеся черепа, окровавленные руки, изъеденная трупными пятнами кожа, остатки одежды, болтающиеся на костях, зияющие раны. Трупы находились в разных стадиях разложения, и Коля, чуть не теряя сознание от ужаса, понял, что перед ними жители мертвой деревни, которых извела ведьма, а кроме того, десятки людей, пропавших в этих местах в более позднее время. Молодая женщина в рваных светлых брюках и залитой кровью майке, мужчина в лохмотьях, когда-то бывших джинсовым костюмом, пожилая чета грибников, на голове мужчины все еще была защитного цвета бейсболка, жуткая в своей неуместности. Ведьма на своем помосте завывала, бормотала слова на незнакомом языке. Видно, то были заклинания, поднимавшие мертвецов из могил, заставлявшие их покорно идти на зов убийцы, собираться по ночам в проклятой церкви, в которой давно уже не было Бога. «Они приходят сюда каждый день или только сегодня?» промелькнуло в голове, но размышлять об этом было некогда. «Надо уходить! Быстро!» прошептал он друзьям, и они стали потихоньку продвигаться к дверям. Однако надежды ускользнуть незамеченными не оправдались. Стоило им сделать несколько шагов, как ведьма прервала свои завывания и громко сказала. «Куда вы спешите? Братья и сестры, сегодня среди нас новички. Спасибо, что пришли!» Визгливый голос грохотал под потолком. Эхо усилило его многократно. Не успела ведьма договорить, как двери обители мертвых с грохотом захлопнулись. «Давайте поприветствуем их!» — выкрикнула ведьма. Мертвецы, окружавшие Колю и его друзей, развернулись в их сторону. Под хохот ведьмы они придвигались все ближе, обратив к несчастным изуродованные, искаженные голодным оскалом лица. «Они убьют нас, мы умрем, но после смерти будем восставать и приходить сюда», — подумал Коля. Он уже не надеялся спастись. Прикосновение мертвой руки было каменно-твердым. Последнее, что Коля услышал перед тем, как все померкло, был крик Дениса. О пропавших туристах писали все местные газеты, рассказывали телеканалы. То был далеко не первый случай пропажи людей в этих местах. Люди были разными по возрасту, полу, социальному положению, но всех объединяло то, что никто и никогда не находил останков. Так произошло и в этом случае. Родственники забили тревогу. Невеста одного из пропавших была в курсе, что жених с друзьями собирался в туристический поход к старой церкви. Автомобиль нашли быстро. Следом палатку. Судя по всему, друзья провели вечер у костра, а после спокойно отправились спать. Что случилось дальше, можно было только гадать. Никаких следов нападения, борьбы, крови. Ничего не сломано, не порвано, не повреждено. Все вещи, включая мобильные телефоны, бумажники, одежду, металлоискатель, не тронуты. Никаких предположений о том, куда могли подеваться друзья, не было. Как не было и веры в то, что они когда-нибудь вернутся.